695. Матерь мира. Сын мой, сам видишь, как последовательно уявляются ступени приближения ко мне. Устремление, направленное в пространство, создает магнитную связь, и по этому проводу духа идет насыщение его энергиями той сущности, к которой устремляется дух. Закон прост, но эффективен, и созвучие торжествует победу духа. Если хочешь близости большей, напряги дерзание. Должен решить сам, чего хочет дух. Шкала вибраций моих и лучей света столь широка, что дух твой должен определить сам, что хочет магнитно извлечь он из сокровищницы моей. Надо более четко оформить устремление. Расплывчатость и неопределенность не дает результатов. Надо знать точно, что хочет дух. Просите, но знайте, чего просите. Ищите, но знайте, что ищете, прежде чем найти. Энергия магнитно устремленная должна иметь четкость и определенность, как стрела, посылаемая в цель. В этой четкости устремления залог ручательства успеха. Отклик последует, если был зов. Но ведь зовущий знает, кого зовет и что хочет. Люди обычно не знают, что хотят, но ты, обращаясь ко мне, знай, и ответ не замедлит. Так указую.